Жизнь прославленного вуза была многогранной. На язвительные реплики отца Фролов отвечал обезоруживающей мягкой улыбкой, поддакивал: «Ну, разумеется, судьба сына в ваших руках», и продолжать гнуть свое. А если в репликах начинали проскальзывать агрессивные нотки, искусно менял тему. Интересовался в основном проблемами пушного звероводства, обнаруживая при этом редкостную для авиатора эрудированность. Недаром битых 3 часа выпытывал у своего подопечного подробности о занятиях родителей. Не обошлось без конфуза. Кивнув на чучело андатры, Борис Аркадьевич застенчиво признался, что Бобров обожает с раннего детства. Впрочем, сделал он попытку сманеврировать, заметив отрицательно-сигнальный жест подопечного. «Впрочем, я без очков. Это окажется выдра». И окончательно угробил удобную тему дополнением. Великолепный экземпляр пушной фауны. Сигнализацию отец увидел в зеркале. Сигнальщику было предложено погулять в саду, пока беседуют взрослые. Провожая Фролова к взятому на прокат у начальника базы роскошному эликару, он услышал от Бориса Аркадьевича: «Думаю, все будет в порядке». «И я так думаю. Я своих родителей знаю». Фролов посмотрел на него, забросил подаренное отцом чучело андатры на заднее сиденье, сел за руль. Низ подставки чучела украшала ядовитая зеленая надпись: «Знатоку пушной фауны на память». «Это что?» – проговорил Фролов. «В аналогичных обстоятельствах навязали мне как-то в подарок роботронный буфет-самоход. Куда ни выйду, этот проклятый ящик за мной своим ходом. Решил я его утопить, столкнул в ангару. Уплыл он, а потом случился у нас пикник на реке по течению ниже. Пошел я в тайгу сухостойно для костра завалить. И вдруг откуда ни возьмись мой утопленник. Ступоходы мхом обросли, ящик поганками. «Привет, — говорю, — кикимора болотная». Он голос узнал, обрадовался, да как припустит за мной, гремя посудой. «Так что я из-за вашего брата в переплет и посерьезнее сегодняшнего попадал. Я не в претензии, была бы польза. Ну, до встречи в Иркутске». «До встречи». «Салют, курсант». «Салют, Борис Аркадьевич». Да, своих родителей он знал и на расширенном семейно-родственном совете не очень-то волновался. Дядя Степан, брат отца, инженер-генетик, недоумевал: «Ничего не понимаю. В нашем роду, насколько я могу припомнить, авиаторов не было. Тетя Аня, жена дяди Степана и сестра матери, специалист по бытовой роботронике, все понимала, кроме одного. Ни одно не ясно, кто позволяет руководству Иркутского вуза эксплуатировать потенциалы детской романтики». Мать безмолвствовала. Ей, школьной учительнице, все было ясно с самого начала. Сын покидает родительский дом. «Не наступайте вы ему на ноги», – кипятилась Ольга. «Пусть идет своей дорогой. Свернуть заставите, он возненавидит здесь все и вся. Запомните мое слово. Из любви к авиации он же меня, сестру родную, можно сказать, чуть замуж не выдал за Курносова Потапова». «Прекрасная была бы партия», – сказал дядя Степан. Но тут же съежился под Ольгиным взглядом. «Ну ладно, Оленька, ладно. Ты у нас человек взрослый, самостоятельный». «А ты, Андрей, — спросил отец, — тоже мнишь себя самостоятельным, взрослым?» «Нет еще». «И сочтешь себя обязанным подчиниться решению семейного совета?» «Да». «Но я не буду обязан считать неправильное решение правильным». «Где логика?» «Отец, ты мне рассказывал, что наши предки тобольские казаки. Помнишь?» «Да, ну и что?» «А то, что казаки с детства учились верховой езде, с малых лет хорошо владели оружием, парусом, веслами. Теперь иные времена. Парни твоего возраста прежде всего должны овладевать знаниями». «Овладевать знаниями? Меня приглашают в летно-инженерный вуз. Не рано ли?» «Овладевать знаниями? Я имею в виду, не рано ли ты выбрал профессию? Вспомни свое детство, о котором ты мне рассказывал. Ну, знаешь, детская возня с животными – это совсем не то, чем я сейчас занимаюсь как профессионал. А ведь ты в свои-то 14 лет уже пилотируешь турболеты». «Отец, а кто тебе говорил, что будущая моя профессия – пилотировать турболеты?» «Не понял». «Я буду пилотировать космические корабли». Этот день запомнился ему на всю жизнь. «Слышала, Таня, ответ сына?» – спросил отец. «Ответ не мальчика, но мужа», – сказала мама и вдруг заплакала. Все оцепенели. Раньше никто не видел ее плачущей. Он бросился к ней, обнял, но не мог произнести ни слова, перехватило горло. «Ничего, Андрюша, это я так». Мама улыбнулась сквозь слезы. «Очень внезапно ты повзрослел. Мы с отцом не успели к этому подготовиться, извини». «А не слишком ли, Таня?» Отец поднял бровь. «Мы, давшие ему жизнь, должны перед ним извиняться». «Должны. И за себя, и за всех дающих жизнь, которые судят о жизни, как о предмете». «Она ведь явление, Вася». Отец так и замер с поднятой бровью. Мама выпрямилась, машинально поправила белую шаль на плече. «Муж мой любезный, в нашем скворечнике вырос орленок. Мы не поняли этого и предлагаем ему ловить мошек вокруг зверофермы. А он уже в небе. Выходит, Танечка, мы предлагать ему теперь ничего не смеем». «Орлы мух не ловят, Вася». Как и издревле повелось на Руси, благословили родители доброго молодца на дела богатырские. Провожали его так, словно не в Иркутск ему предстояла дорога, а куда-то за 39 земель. А потом он настолько часто бывал дома, каникулы, праздники, отпуска, что родителям уже не приходило в голову жаловаться на свою родительскую судьбу. Иногда они наведывались к нему в Иркутск. Наведывался и Олег Потапов, но каждый раз бывший стажер с огорчением узнавал, что у Олега и Ольги все по-старому. 3 года у них ничего не менялось, и, наконец, Олег не выдержал. Подался на Камчатку пилотом в отряд вулканологов. И вдруг, точно обухом по голове, сообщение. Олег погиб. Он не поверил. Невозможно было в это поверить. Он обратился в деканат, получил 3-дневный отпуск, вылетел в Петропавловск-Камчатский, навел справки. В вестибюле госпиталя увидел Ольгу и по ее лицу догадался. Олега вырвали из лап клинической смерти, но дела плохи. «Оля, как он?» «Плохо, Андрюша. Самое страшное позади, но...» «Сильнейший токсикоз, ожоги, лицо, глаза...» «Как случилось?» «Он и еще один вулканолог не успели взлететь. Накрыло их неожиданным выбросом из какой-то боковой трещины, раскаленные газы. Увидеть Олега ни ему, ни Ольге не разрешили. «Вот, подготовим его к свиданию, тогда пожалуйста», — сказал главный врач. «Зрение восстановим, лицо сделаем красивее прежнего. Весь будет как новенький. А теперь по домам, молодые люди, по домам». Единственный способ помочь ему – нам не мешать. Он вернулся в Иркутск, а Ольга осталась. Насовсем. Она и Олег пригласили его на свадьбу весной. Самое напряженное время учебы. Он не мог прилететь, отпуск ему не дали. А когда он, поздравляя молодую пару по видеотектору, увидел лицо Олега крупным планом, сделал над собой усилие, чтобы не выдать смятения чувств. И втайне был рад, что с отпуском ничего не вышло. Нет, лицо Олега не было уродливым. Медикологи постарались. Но это был другой человек. Даже голос, дикция изменилась. Только жестами новый Потапов напоминал прежнего. «Вот ведь курсант, натура людская», – сетовал Олег, когда они наконец встретились. «Всю жизнь мечтал иметь такой профиль. А заимел, глянул в зеркало, на медикологов кидаться стал. Сдирайте все напрочь, лепите мне мою родную курносую физиономию». «Ну, они, конечно, Ольгу на помощь. Она меня увидела, как заплачет. Не надо, — говорит Олежек, — ничего менять. Я тебя и таким красавчиком всю жизнь любить буду. Сына тебе подарю, курносенького». Вижу я, что ей здорово не по себе, и наотрез от ее любви отказываюсь, недоумок. Дошел до того, что руки хотел на себя наложить. А Оля ни шагу назад, стоит на своем. Благодаря ей смирился я со своим новым фасадом, привыкаю. Слушая Олега, он думал, как мало, оказывается, знает сестру. Великое чудо русская женщина.